Дальшер не хотел посвящать меня в ход расследования, но по некоторым обмолвкам я догадывалась, что даританец пропал, бросив на произвол судьбы трактир, который держал в Нерии. И я не верила, что его внезапное исчезновение и появление в столице Рошара – простые совпадения. В подобной ситуации не утешал даже тот факт, что некогда Фарн пережил вживление чипа, практически полностью заблокировавшего его магические способности. Любое устройство подобного толка можно вывести из строя или перепрограммировать. Существует великое множество магов, специализирующихся именно на этом. Да и потом, негоже универсалу бояться заклинаний, а вот ножа, яда или клыков вампира, пожалуй, стоит опасаться. Я сделала еще один глоток. Задумчиво поглядела на просвет бутылку из темного стекла, полюбовалась, как жидкость внутри переливается грозными багровыми всполохами. Похоже, я сегодня точно напьюсь. В голове уже зашумело, а блокирующее заклинание, на которое я с отвращением пялилась все это утро, неожиданно замерцало алыми искрами. Хм! Я нахмурилась и внимательно присмотрелась к чарам, оплетающим мою квартиру наподобие паутинного кокона. Странно, но мне не почудилось. Нити заклинания на самом деле чуть заметно дрожали. Я медленно встала и шагнула к стене, пристально разглядывая столь необычный эффект. Никогда раньше ничего подобного не видела. Не понимаю, с чем это может быть связано? Нет, защита комнаты не нарушена. Скорее, за толстыми охранными силовыми линиями кто-то попытался скрыть еще одно заклинание, более мелкое, но достаточно заметное, чтобы оставить его на виду. Однако этот кто-то не учел, что близко расположенные чары зачастую вступают в резонанс, что приводит к искажению энергетических потоков в пространстве. Происходящее не нравилось мне все больше и больше. Я начинала догадываться, что за заклинание скрывалось за внешне безобидным охранным колдовством. Видимо, кое-у-кого из моего ближайшего окружения слишком любопытные уши и бесстыжие глаза. Ему недостаточно было запереть меня дома, он еще захотел быть в курсе, о чем мы тут беседуем в его отсутствие. Благо, что мне хватило ума не изливать тете душу и промолчать о постоянных сомнениях в верности сделанного выбора. Просто знала, что она не оценит моих любовных метаний и влечения сразу к двум мужчинам. Но все равно, какой же Дальшер мерзавец? Вообще-то, по законам Нерия, это тянет на весьма ощутимый штраф в мою пользу. Никто, ни один человек в королевстве не смеет посягать на личную свободу другого. «Правда?» – оживился внутренний голос, в последнее время все чаще и чаще изводящий меня бесконечным сарказмом. «Ну, рискни, Киота, нажалуйся на всесильного начальника магического департамента, который, между прочим, совсем скоро должен стать твоим мужем. Да любой суд высмеет тебя, ибо милые бронятся, только тешатся, а некоторым людям в нашем государстве позволено куда больше, чем остальным». Я презрительно прищурилась. «Это мы еще посмотрим. Конечно, никому я плакаться не собираюсь. Лишь выставлю себя в глупом свете на потеху всем окружающим и скандалить не буду. Зря потеряю время. В итоге все равно мои упреки пролетят мимо ушей моего ненаглядного жениха, и наша ссора закончится опять-таки в постели. Полагаю, дальше ради этого все же затащит меня в ванную. Пусть даже ему придется переступить через труп моей тети, погибшей в неравной схватке за честь неразумной племянницы. Да и дракончика жалко. Только от предыдущего выяснения отношений отошел. Нет, на этот раз я буду хитрее. Займемся теоретической магией. Любое заклинание возможно отправить рикошетом к его создателю. А если чары при этом немного подправить, то кое-кого сегодня ожидает весьма неприятный сюрприз. Я злорадно усмехнулась и вернулась за стол. Вытащила блокнот и застрочила в нем с бешеной скоростью, изредка прикладываясь к неуклонно пустеющей бутылке вина. Никогда не подозревала, что алкоголь так стимулирует умственную деятельность. Самые сложные формулы и коэффициенты давались мне в лед. Спустя несколько минут расчеты были закончены. Я довольно оглядела страничку, заполненную стройными рядами вычислений. встала и едва не опрокинула неловким движением стул. «Надо же! Вот теперь я чувствую, что вино подействовало!» Перед глазами все опасно расплывалось, но я упрямо мотнула головой, разгоняя туман, и медленно подошла к стене, выискивая взглядом ближайшую ниточку замаскированного заклинания. «Полагаю, ничего страшного не произойдет, даже если немного не рассчитаю силу из-за алкоголя. Ну, шарахнет Дальшера магическим разрядом чуть сильнее, чем планировала. Так сам же виноват. Будет знать в следующий раз, как без спроса следить за мной». Я принялась за работу. Удивительно, но, несмотря на свое состояние, мне все же удалось аккуратно распутать несколько нитей блокирующего заклинания, не порвав их. Куда легче было бы его снять полностью, но я не желала оставлять квартиру без защиты, пусть даже на короткий срок. Образовавшаяся прореха выглядела с одной стороны достаточной, чтобы пропустить мой привет любимому жениху, а с другой она была слишком маленькой, чтобы ее наличие угрожало моей безопасности. Я несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь сосредоточиться и наметить место для удара. Багровые веточки следящих чер двоились перед глазами, прятались за всполохами блокирующего заклинания, словно издеваясь надо мной. Да, пожалуй, с вином я все-таки переборщила, но отступать все равно не намерена. В следующую секунду я со свистом втянула в себя воздух и послала импульс по дрожащей нити, едва не промазав. От чрезмерного усердия меня слегка повело в сторону, поэтому мой разряд почти ушел в стену, но в последний миг все же попал по тончайшей паутине шпионского заклинания. Что-то полыхнуло, меня отбросило назад, и я села на пол, прибольно ударившись спиной о стол. «Ого! Это еще что за фокусы? По моим расчетам, все должно было пройти куда незаметнее». От испуга я немного протрезвела, потерла плечо, которое неприятно заныло от неожиданно сильной отдачи, и с трудом встала. «Мерзкий вампир, получай!» Вдруг заорали позади меня, и что-то с силой врезалось в мою многострадальную спину. Это что-то сразу же взорвалось, обдав меня брызгами воды, и я упала опять, до крови разбив колени и каким-то чудом не расквасив носа. «Где ты, негодяй?» Между тем продолжала сотрясать воплями кухню тетя. Растрепанная, в одной ночной сорочке она стояла на пороге, готовая растерзать любого, кто осмелился напасть на ее любимую племянницу. Видимо, Зальфию разбудил шум от моего первого падения, и она поспешила ко мне на помощь, уверенная, что Рошар каким-то неведомым образом одолел защиту, установленную Дальшером, и сейчас готовится отобедать мною. Спросонья, тетя даже не сообразила, что сейчас день, а вампиры нападают только ночью. В одной руке она сжимала своеобразный метательный снаряд, запаянный пузырь из тончайшего стекла, доверху наполненный водой с растворенным в ней серебряным порошком. Помнится, в первый же день после моего возвращения в Нерри Дальшер притащил мне две таких необычных вазы, заявив, что это наилучшее оружие против вампиров. Одна из них, по всей видимости, чуть ранее разбилась о мою спину. «Да, даже напиться по-человечески не умею», – тихо пожаловалась я сама себе и повысила голос, обращаясь уже к отважной защитнице. «Тетя, все в порядке, на меня никто не нападает». Впрочем, к тому моменту Зальфия и сама сориентировалась в пространстве. Не обнаружив на кухне никаких противников, она немного успокоилась и осторожно поставила грозный метательный снаряд на стол. Посмотрела на меня странно посветлевшими глазами, в которых еще бушевало звериное бешенство. Я невольно поежилась. Нечасто мне приходилось видеть тетю в такой ярости. «Что произошло, Киота?» Уже нормальным голосом осведомилась она. «Я спала и вдруг услышала грохот из кухни. Но, как вижу, тебя никто не убивает, так?» Я подскользнулась и упала. Солгала я, глядя на нее самым честным взором. «Прости, что испугала». «Подскользнулась, значит?» Зальфия нехорошо ухмыльнулась и брезгливо двумя пальчиками приподняла почти пустую бутылку, гордо возвышающуюся в самом центре стола. «И что же, интересно знать, послужило причиной такой странной неуклюжести?» «Ну...» – промямлила я, чувствуя, как от стыда предательски запылали щеки. «Все демоны Хекса! Мне 25 лет! Я давным-давно живу одна и полностью обеспечиваю себя. Но все равно, стоит только тете недовольно повести бровью, как меня бросает в жар от осознания собственной никчемности». «Киота, что происходит?» Строго повторила тетя, подтянула к себе стул и села, не сводя с меня пристального взгляда. «Милая, я 2 дня живу у тебя и заметила, что ты почему-то не в восторге от предстоящего замужества. Теперь вот решила напиться в одиночку. Прости, но так поступают, лишь пытаясь заглушить боль или горе. Дальшер не устраивает тебя в качестве жениха, а отказать ему ты боишься? Он бьет тебя, унижает, оскорбляет как-либо?» «Нет, что ты!» Я испуганно всплеснула руками. «Как ты могла такое подумать? Дальшер замечательный. Мне очень хорошо и спокойно рядом с ним. Конечно, у нас порой случаются ссоры, но ничего из того, о чем ты говоришь, он себе никогда не позволял и уверенно не позволит». «Однако ты не выглядишь счастливой», – прозорливо заметила тетя. «А должна бы. Ты даже не пытаешься обсудить с Дальшером предстоящее торжество, хотя бы прикинуть примерную дату, не рассматриваешь в журналах свадебные платья, в общем, не делаешь ничего из того, что обязана любая уважающая себя невеста».